Глава 25. Бал. Гаррет наотрез отказался от возмещения трат, заявив, что это минимум, чем он в состоянии помочь. «Ингрид, ты мне не чужой человек», — сказал он. «Я все-таки вырос в вашем доме, знал ее с детства, и в академии мы общались. Если ты уверена, что ее еще можно спасти, я в деле». Я молча кивнула. Говорить не могла из-за кома в горле. Неужели кому-то, кроме меня, не безразлична судьба Ингрид? Видимо, пора повысить Гаррета из шантажиста в сообщники. «А в чем пойдет на бал Реджина Абрингтон?» — спросил он. «В парадной форме академии», — без запинки ответила я. Этот момент я давно продумала. Форма — идеальный вариант. Ее легче надевать и снимать, чем бальное платье. А если кто-то удивится выбору наряда, то просто скажу, что я патриот Академии Хаос. Какие могут быть претензии? Теперь, когда у меня были наряды и помощник, я чувствовала себя увереннее, хотя знала, что поездка на бал станет нелегким испытанием. Но я точно не ожидала, что проблемы начнутся задолго до императорского дворца. С того самого момента, как я выйду из женского общежития. Девушки провожали меня завистливыми взглядами и неискренними пожеланиями хорошо повеселиться. Из первогодок я единственная, кто удостоился чести попасть на бал. Они были рады за меня, но не от всего сердца. Каждая хотела оказаться на моем месте, не подозревая, как много я бы отдала, чтобы остаться с ними. У ворот академии стоял многоместный транспорт. В сопровождающие нам достался ментор Алистер. Столькими молодыми деструкторами одновременно руководить мог только он. Других менторов не факт, что стали бы слушать, а его приказания всегда выполнялись беспрекословно. Выйдя на улицу, я влилась в поток старших студенток, спешащих к воротам. Девушки предпочли нарядные платья в скучной парадной форме. В ней была лишь я одна. Снова я выделилась, не желая выделяться. Парни — другое дело. Они все были в форме. У ворот меня ждали двое, Гаррет и Влад. Оба в парадной форме, а Влад еще и красный плащ с меховым воротом накинул. В сочетании с черной парадной формой, украшенной золотой оторочкой, его наряд выглядел максимально пафосно. Не думала, что бал так важен для него. Женихи на свадьбе и то наряжаются скромнее. Парни, точно стражи, встали по разные стороны от ворот и раздраженно поглядывали друг на друга. При виде меня оба улыбнулись и протянули руку. Я так понимаю, мне предстоит выбрать одну из них. «Напарники вместе идут на бал», — заявил Влад. «Жених имеет полное право сопроводить невесту на бал», — возразил Гаррет. Я вздохнула. Не хотелось лишний раз злить Влада. Это как дразнить и без того злую собаку, но выбора нет. Без помощи Гаррета мне не справиться, он должен быть рядом. А потому я шагнула к сообщнику и вложила руку в его ладонь. Губы Влада дрогнули, когда я выбрала не его, и сжались в тонкую полоску. Дурной знак. В транспорте сиденья располагались по два. Мы с Гарретом сели вместе, а Влад прямо за нами. Видимо, чтобы всю дорогу дышать мне в затылок и нервировать. Но тут в салон вошел Дэниел. Плюхнувшись рядом с Владом, он толкнул его в бок. «Ну что, оторвемся? Говорят, на балу будут юные аристократки». «Меня они не волнуют», — буркнул Влад. «А кто волнует?» — удивился Дэниел. Вопрос остался без ответа. Я поёжилась. Почему-то казалось, что этот камень в мой огород. Поездка обещала быть напряженной. К счастью, до дворца недалеко. Парни не успеют перегрызть друг другу глотки. Я надеюсь. Чтобы отвлечься, я сосредоточилась на пейзаже за окном. Транспорт, минуя центр столицы, сразу свернул к дворцу, но повез нас не к главному крыльцу. Похоже, бал пройдет в павильоне. Его специально построили для таких случаев. Мне уже доводилось бывать там. Резные колонны, стеклянный потолок, мраморный пол. Павильон был верхом изыска и шика. Императрица его обожала и часто собирала там гостей. Странно будет снова побывать там, но уже без Ингрид. В павильон нас провел ментор Алистер. Он был пастухом, а 21 деструктор шли за ним, как послушные овечки. Внутри нас встречал император. Он пожелал лично поприветствовать элиту будущих деструкторов, чем едва не довел меня до сердечного приступа. Гаррет утащил меня во второй ряд, подальше от его величества. Я стояла, опустив голову, вроде как от смущения, а на самом деле прятала лицо за волосами. «Мне отрадно видеть новое поколение сильных деструкторов», — поприветствовал нас император. Глядя на вас, я верю, что Империя выстоит в битве с темными тварями и продолжит процветать». Говоря, он шел вдоль ряда деструкторов и вдруг остановился прямо напротив меня. Я так не потела даже во время спортивных занятий, как в тот момент от страха. Я уже была готова призвать на помощь Бардака. Пусть обрушит на павильон ураган. Хоть вовсе сметет его с лица земли, лишь бы отвлечь императора. К счастью, не пришлось. Императору знакомо мое лицо, он мог легко узнать меня, если бы присмотрелся, но его величество явно не ожидал увидеть наследницу Майлдмейв с короткими белыми волосами в толпе деструкторов, а потому прошел мимо. Я же выдохнула с облегчением. Повезло. Закончив вдохновляющую речь, император пожелал нам хорошего вечера и ушел встречать других гостей. Первое испытание я пережила без потерь. Осталось весь бал не попадаться императору на глаза в образе Реджины Абрингтон. А вот Реджине Майлдмей пора прибыть на бал. Немного побродив по залу для приличия, мы с Гарретом отправились в уборную. Именно туда он перенес мой второй наряд. Там же я быстро переоделась, пока парень караулил у двери. Одежду ученицы Академии я спрятала. Чувствую, за этот вечер мне еще не раз придется сменить образ. Когда с переодеванием было покончено, Гаррет удостоверился, что в коридоре никого нет, и я выскользнула из уборной. Едва я свернула за угол, как раздался знакомый голос. «Что ты тут делаешь? И где Реджина?» — спросил Влад. «Следит он, что ли, за нами? Этого еще не хватало». «Не мне тебе рассказывать, что делает парень наедине с девушкой, когда они встречаются», — насмешливо ответил Гаррет. Я только головой покачала. Он как будто нарочно доводит Влада. Мало ему разбитой губы, так сейчас фингал будет. Впрочем, пусть сам разбирается. Я не стала слушать дальнейший разговор парней. У меня полно других дел. Я должна появиться на балу в образе наследницы великого рода. Теперь надо будет опасаться других студентов, а главное — Влада. Лучше ему не пересекаться с Реджиной Майлдмей. Лезть в окно в платье с юбкой в пол — это, я вам скажу, то еще испытание. Чудо, что я не сломала шею. Этаж был первым, только это и спасло. Вывалившись из окна прямо в куст роз, я негромко ойкнула, когда парочка шипов царапнули кожу. Один даже зацепил щеку. Надеюсь, маска прикроет ранку. Наследница Майлдмейв не может выглядеть на балу так, точно подралась со стаей темных тварей. Из кустов я выбиралась аккуратно, чтобы не порвать платье. Затем, поправив парик, припустила по дорожке в парк. Там меня ждал заранее подъехавший из дома транспорт. С фамильным гербом все как положено. Я вызвала его через слепок ауры Ингрид. Не зря я соединила его с домом, как чувствовала, что пригодится. За рулем сидел мой личный шофер. Все слуги в нашем доме прошли проверку временем, я была уверена, что он меня не выдаст. Минут через 10 транспорт подкатил к дворцу. Наследница Майлдмейв прибыла на бал. Благо, другие деструкторы не проявили интереса к моей фигуре. Мало ли на балу родовитых девиц, для них я была лишь одной из многих. Меня вышел встречать личный император. Он нахмурился при виде моего наряда, но ничего не сказал. «Я рад, что ты все же посетила нас, Реджина», — поприветствовал он меня. «Я бы не посмела вам отказать, Ваше Величество». Я присела в реверансе. «Терпеть не могу весь этот этикет и светские разговоры». К счастью, императору было с кем пообщаться, кроме меня, и он оставил меня на супругу и младшего принца. Я буквально выдавливала из себя вежливые ответы на вопросы о том, как у меня дела. Паршиво. Как еще может жить полная сирота, недавно потерявшая последнего члена семьи? Хуже всего было присутствие младшего принца. Его я не любила особенно. Именно он был женихом Ингрид. Естественно, мою сестру не могли отдать замуж за абы кого. Ей выбрали самого лучшего. Заодно император породнился бы с нашей семьей, но не срослось. В итоге младший принц даже не пришел на прощание с Ингрид, тоже мне жених. И теперь, наблюдая за попытками императрицы завязать диалог между нами, у меня закралось нехорошее подозрение, что мне отвели место новой невесты. Плевать, что принц — деструктор, а я нет. Ради выгодного союза император готов закрыть на это глаза. «Потанцуем?» — предложил принц. Я представила его ладони на своей талии и едва не поморщилась. «Нет уж, это без меня». «Простите, Карлайл, но в трауре не танцуют. Я все еще скорблю по сестре, к как и вы наверняка, Ингрид все же была вашей невестой». Напоминание об Ингрид сработало как нельзя лучше. Принц сам от меня сбежал. Глядя ему вслед, я понимала, что скорее умру, чем стану его женой. Вот только император не из тех, кто принимает отказы. «Хоть, выходи замуж за первого встречного». Все же пришло время Реджине Абрингтон вернуться на бал. Если Реджина Майлдмей уйдет пораньше, никто ее не осудит. Миссию свою я в любом случае выполнила. Себя показала, с принцем пообщалась. «Вы не будете возражать, если я покину бал?» — спросила я у императрицы. «Все эти шумные мероприятия здорово утомляют, да и настроение у меня неподходящее». «Конечно, милая!» Ее величество лучше других понимало мои потребности. «Поезжай домой. Я попрощаюсь за тебя с императором». «Благодарю». На этот раз реверанс вышел искренним. Получив свободу, я направилась все в ту же уборную. «Сейчас переоденусь обратно, уничтожу улики, а конкретно наряд леди Майлдмей, отошлю транспорт домой, а остаток бала проведу в образе деструктора первогодки. Надо будет лишь не попадаться императору на глаза, но это я как-нибудь осилю». Даже не верилось, что все так хорошо складывается. И правильно, что не верилось. Не бывает так. Стоило пойти к выходу из бального зала, как путь преградила мужская фигура. Мне даже не надо было смотреть парню в лицо, чтобы опознать его. Я сразу поняла, кто передо мной. Влад — моя погибель Кавендиш. Я едва не уперлась лбом ему в грудь. Похоже, ему приспичило пообщаться с сестрой бывшей напарницы. Если он узнает меня, это будет конец. В надежде, что это случайное совпадение, я обогнула Влада и поспешила дальше. Могли же мы нечаянно столкнуться? Увы, нет. Влад искал именно меня, точнее, Реджину Майлдмей. Похоже, кто-то сказал ему, что я сестра его бывшей напарницы. Что за жизнь пошла? Сплошной интересный опыт и уроки стрессоустойчивости. «Подождите», — окликнул Влад, пока я не ушла далеко. «Мне надо с вами поговорить». «Чтоб его темные твари сожрали. Вот чего он пристал?» В панике я шепнула Бардаку. «Помоги!» «Уничтожить?» — воодушевился Хаос. Я вздрогнула. «Да чего кровожадный, дай ему волю, всех превратит в пепел!» «Нет!» — выпалила я громче, чем следовало. «Знаю!» — произнес Влад, принимая отказ на свой счет. «Вы не хотите меня видеть, но я должен вам кое-что сказать!» Нашел время. Я разве что зубами не скрежетала от злости. А тут еще бардак лес с уточнениями. «Как помочь?» «А действительно, как? От Влада мне явно не избавиться, значит, надо как-то пережить этот диалог, желательно без потерь». Я не придумала ничего лучше, как буркнуть себе под нос. «Ты же разрушитель! Так сломай мой голос!» Мое лицо скрывала маска, а руки — перчатки. Волосы прятались под париком, оставался лишь голос. То, почему Влад в состоянии меня опознать? Был еще амулет с копией Ингрид, но я его заглушила перед тем, как войти в зал в образе наследницы Майлдмеев. Так что сейчас все ощущали мою настоящую ауру. Бардак на мой приказ никак не отреагировал, а переспрашивать было уже поздно. Влад меня догнал. Я сутулилась и опустила голову, глядя куда-то себе под ноги. Пряди парика упали на лицо, дополнительно скрывая его от чужого взора. «Леди Майлдмей», — обратился Влад ко мне, — «я давно хотел лично принести вам соболезнование». Я едва не фыркнула. «Если хотел, чего же раньше не принес?» Влад начал меня раздражать. Он снова заградил мне дорогу, ожидая ответа. Нервничая и злясь, я сказала в надежде, что он отстанет. «Спасибо!» И сама вздрогнула от того, как прозвучал мой голос. Я говорила чуть ли не басом, словно какой-то лесоруб. «Спасибо, бардак удружил. Мой личный хаос совсем не знает чувства меры. Если уж делает, то по максимуму от души». Влад попятился. Он не ожидал такой интонации от хрупкой на вид девушки. Могу представить, какое впечатление у него сложится у младшей из Майлдмеев. «Я простыла и охрипла», — пришлось импровизировать на ходу. Никто не поверит, что девушка так говорит. Как ни странно, мне нравилось быть собой. Я могла не скрывать чувств, не надо было притворяться, что я хорошо отношусь к Владу. Пользуясь случаем, я не удержалась от вопроса. «Что произошло с моей сестрой? Мне никто не говорит подробностей, только общие сухие факты». «Это была трагическая случайность», — повторил Влад официальную версию. «Ложь! Снова она! Я так устала от нее, что больше не могла ее слушать!» Влад замолчал, и я, сочтя разговор оконченным, попыталась его обогнуть. «В самом деле, сколько нам стоять истуканами посреди зала друг напротив друга? Еще немного, и на нас начнут оборачиваться». Но Влад, конечно, не мог просто взять и отпустить меня. Это не в характере Кавендиша. Он такой же упрямый, как и я сама. Удержав меня за локоть, он произнес: «Вы должны знать. Если бы в моих силах было спасти Ингрид, я бы отдал за нее жизнь». Зря он упомянул имя сестры. Меня аж подбросило. Вскинув голову, я едко поинтересовалась: «Что же вам помешало?» И хотя мой голос по-прежнему звучал жутко, а на моем лице была маска, Влад все равно вздрогнул. Он даже не расслышал моего вопроса. «Ваши глаза», — пробормотал он, вглядываясь в меня. «Они кажутся знакомыми. А еще у вас кровь на щеке. Вы поранились?» «Бесовы розы, бесовы глаза! Я совсем забыла про них. Их цвет — единственное общее, что есть у Реджины Майлдмей и Реджины Абрингтон. А теперь к ним добавился порез на щеке. Это было фиаско. Срочно спасая ситуацию, я изо всех сил постаралась изобразить избалованную богатую наследницу. «Вы еще скажите, что мы где-то встречались. Давно со мной так банально не флиртовали». Грубость сработала. Влад поморщился и отпустил мой локоть, о глазах и то забыл. «Не смею вас больше задерживать», — сухо произнес он. Получив свободу, я поспешила прочь из зала. Знакомство Реджины Майлдмей и Влада Кавендиша не задалось. Вероятно, это к лучшему. Но почему же меня задевает, что Влад теперь плохо думает обо мне настоящий? Голос пришлось восстанавливать самостоятельно. Бардак хорош в разрушении. Что-то починить ему не по силам. Благо, я все еще конструктор, могу воспользоваться магией созидания, а не то так бы и басила до конца дней. Бррр. Обратное переодевание и возвращение на бал в образе Реджины Абрингтон прошло намного легче. Во-первых, у меня уже есть опыт, а во-вторых, в кусты роз удобнее прыгать в наряде студентки. И вот я снова на балу. Одна печаль. Маски были разрешены только светским гостям. Деструкторы обходились без них. С открытым лицом я чувствовала себя уязвимой. Приходилось следить за тем, чтобы случайно не наткнуться на знакомых, наследницы Майлдмеев. Еще эта царапина на щеке. Магия созидания остановила кровь и даже частично затянула рану, но на полное заживление требовалось больше времени. На помощь мне снова пришел Гаррет. Он то приглашал меня на танец, то уводил в сторону подальше от толпы. Мы старательно изображали влюбленную пару, которой никто больше не нужен. Не хватало только таблички «Не беспокоить». Но кое-кого даже она не остановит. Плевать, он хотел на приватность, да вообще на все. Естественно, речь о Кавендише. Он упорно искал нас и нашел прячущимися за одной из колонн. «Не думал, что младшая сестра Ингрид такая снобка», — пожаловался Влад. «Невыносимая девица». «Как ты можешь судить? Ты ее совсем не знаешь?» — вступилась я за саму себя. Это было максимально странно обсуждать себя с парнями. А тут еще Гаррет добавил. «Мне он тоже показался не очень, заторможенная какая-то». Я едва сдержалась, чтобы не ударить его локтем в бок. Вот ведь шутник, нарочно меня дразнит. Но уже в следующую секунду стало не до Гаррета. Все потому, что Влад протянул мне руку. «Потанцуй со мной», — предложил он и зачем-то добавил. «Исключительно как напарник». Видимо, чтобы я сразу не отказала. Я оглянулась на Гаррета, но он в этот раз не торопился меня спасать. Понимал, что лимит терпения Влада практически исчерпан, и если мы не хотим скандала на балу, то надо уступить. Это ведь такая малость. Всего-навсего танец. «Ладно», — вздохнула я. «Потанцуем. Только сними этот ужасный плащ». Влад не сразу поверил, что я настолько легко согласилась, а едва осознав это, дернул за ворот плаща. Тот упал на пол, да так и остался там лежать. Дорогой предмет одежды был выброшен и забыт исключительно потому, что я об этом попросила. Мне бы насторожиться такой покладистости Влада, но я думала лишь о том, как пережить грядущий танец. Поняла, какую ошибку совершила, когда ладонь Кавендиша опустилась на мою поясницу. Естественно, это был медленный танец. Влад и кадриль несовместимы. Ощущение надвигающейся катастрофы набросилось точно темная тварь. Мы с Владом оказались слишком близко. Его взгляд, направленный на меня, не предвещал ничего хорошего. Мрак его радужек оттеняло бьющееся в зрачках жадное желание. Жар его тела окутывал подобно кокону. Одна его ладонь скользнула вниз по спине, прижимая меня теснее. Пальцы второй руки обхватили лицо. Это уже был не танец. Музыка играла, но мы не двигались, застыв посреди зала. Влад окончательно сошел с ума. Он наклонился ближе, потянулся к моим губам, собираясь меня поцеловать на глазах у всего зала. Это будет эпический провал. Нашу пару расформируют в тот же миг, как его губы коснутся моих. Оттолкни я сейчас Влада, это ничего не изменит. Да, я против, но он-то за. И уже не важно, кто был инициатором, а кто возражал. Вот они, личные отношения, состоялись при десятке свидетелей. Казалось бы, хуже быть не может, куда уж. Но это же я, везучая Реджина. Влад остановился, так и не поцеловав меня. Повезло? Как бы не так. Он кое-что заметил на моем лице. То, чего не должен был видеть. «У тебя царапина на щеке», — пробормотал он. «Ты поранилась?» Мы одновременно вздрогнули от острого чувства дежавю. Он уже говорил мне это сегодня, и мы оба это поняли. Неужели Влад меня узнал? Поцелуй при всех, и то был бы не так страшен.